чего начинать?» — спросила Мэрилин. «Я бы хотела руки помыть». «Пойдем, я тебе полью». Биргит взяла канистру с водой и осторожно, тоненькой струйкой полила на руки Мэрилин. Нашла полотенце. «Как хорошо, что ты согласилась мне помочь. С ребенком трудно что-то устраивать, а других просить не хочется. Все такие гордячки. Между прочим, я сестра Роберта». Мэрилин взглянула на нее повнимательнее. «Вы немного похожи. В детстве были просто как две капли воды. Мы ж двойняшки. Знаешь, как я боялась, что у меня будет двойня. Подумай только, как бы я с ними справлялась». Мэрилин рассмеялась. Болтовня Биргит была такой же легкой и невинной, как и девичьи разговоры в компании у Райны. «Она среди своих?» «Когда мы были маленькими, нас называли Тик и Так. А когда я ребенка ждала, Ян все говорил, что непременно будет двойня, и чтобы я назвала их Фокус и Покус». «Энтель и Тентель тоже ничего», — предложила Мэрилин. «Шалтай-болтай, вырежь и раскрась». «Да, Винтик и Шпунтик, или Клепка и Тёпка», — засмеялась Биргит. «Эра, мой муж, вон в красной рубашке, это он назвал девочку Бригиттой, но мы до сих пор называем ее малышкой». «Так что мне резать?» — решительно спросила Мэрилин. Биргит пустилась в объяснение. Мэрилин усмехнулась про себя. «Биргит, похоже, любит командовать парадом, как и Арви в конторе». Погода была просто фантастическая. Редкие облака, теплые лучи солнца. Мэрилин возлежала на одеяле Яна и потягивала пиво. Все наелись до отвала. Время приближалось к 8. Малышка Биргит на соседнем одеяле проснулась, гулькала, улыбалась и пыталась ползти. «У тебя нет детей?» — поинтересовалась Биргит. «Нет», — улыбнулась Мэрилин. Ей такое в голову не могло прийти. Она и какой-то младенец. «Я тоже раньше думала, что пока детки, мне ни к чему, но, видишь, а сейчас и представить себе не могу, чтобы ее не было. Так привыкла». «Ну, если муж нормальный, то почему бы и нет?» — согласилась Мэрилин. «Я что хотела спросить, откуда ты Яна знаешь?» «Я живу в том же доме, что и его бабушка. Мы случайно познакомились». «Правда? Ничего себе! И сразу такая любовь!» «Какая любовь?» «Вы что, не встречаетесь?» «Нет, он просто пригласил меня, я и согласилась. Подумала, а вдруг будет здорово?» «Пока не жалею». Мэрилин допила остатки пива. Помолчали немного. «Скажи, могла бы я тебя где-нибудь раньше видеть?» — спросила вдруг Биргит. «Мы раньше нигде не встречались. Где же я могла тебя видеть?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — подумала Мэрилин. «Конечно, могла», — согласилась она. «Таллин такой маленький город». «Я не о том. В журнале или по телеку тебя не показывали?» «С какой стати?» «Ты не модель?» «Нет». «А ведь могла бы». «Спасибо». Биргит пристально посмотрела на нее. «Нет, точно, я тебя где-то видела». «Ну ладно, не буду тебя мучить. Я в этом году участвовала в конкурсе красоты». «Точно, ты получила приз зрительских симпатий, да?» «Да, но...» «Пожалуйста, не говори об этом никому. Я бы с удовольствием стерла этот файл из своей жизни». «Молчу». Биргит прижала палец к губам. «Я схожу за пивом. Тебе принести?» «Не откажусь». «Послушай, а кому нужно платить за пиво?» «Платить? Тебе?» Биргит застыла от изумления. «Успокойся. Если тебя пригласили, ты ни за что не должна платить. Для чего же тогда мужчины?» Биргит подмигнула Мэрилин, взяла пустые бутылки и отошла. «И сразу такая любовь!» — вспомнила Мэрилин ее слова. «Как будто нельзя прийти вместе просто так. Хотя в компании Райана, если какой-то тип появлялся с девицей, никому даже в голову не приходило усомниться в том, что они не трахаются. Элементарно. Но у них с Яном не было даже намека. Поверят ли они? Нет, Неужели нужно оправдываться, доказывать кому-то свою, так сказать, невинность? Ах, зачем? Смеркалось. Костер горел уже несколько часов, ночные бабочки, как безумные, летели на пламя. Звонил телефон. «Ти-да-тит-тит, ти-да-тит-тит, ти-да-тит-тит», — уныло выводил он. Самая дурацкая мелодия из набора Nokia. «Ян слушает», — раздалось поблизости. «У Яна мобильник?» «Сейчас я не могу с тобой говорить, я у костра». «Да». К тому же в моем желудке ссорятся 3 пива и 4 колбаски. Они велят мне прыгать в костер, — лениво сообщил Ян. Завтра перезвоню, ладно? Вау, Ян, какой у тебя телефон? — рассмеялся Роберт. Твой собственный? Мой, — гордо ответил Ян, — новый. И как тебя угораздило такой купить? Так нормальный же? Ян довольно похлопал по громоздкой Nokia, не иначе как 5-летней давности. «Хочу произвести впечатление на Мэрилин. Говорят же, что мобильник — это удлинитель пениса. Так пусть будет максимальный». «Максимальный нужен для минимального», — съехидничала Мэрилин. Все засмеялись, но у Мэрилин настроение испортилось. У этого Яна отсутствует всякое представление о том, что уместно, а что нет. С таким допотопным телефоном он не возбудит ни одной женщины и при этом объявляет всем, что хочет на нее, Мэрилин, впечатление произвести. Это же откровенное предложение. Мэрилин встала и отошла от костра. Этот Ян, неказистый бедный родственничек, может, для того его и пригласили, чтобы было над кем потрунивать, а заодно и над ней. Море было спокойным. Волны чуть слышно плескались о камни. Мэрилин перепрыгивала с одного большого камня на другой, пока не отдалилась от берега, и обернулась. Как красиво! На побережье светились костры, раздавались голоса. Хорошо бы увидеть лебедей. Они ведь гнездятся в этом затоне, но уже поздно. Лебеди, наверное, спят. Сумерки. Высокое всеведущее небо высилось над всем, а игра света просто завораживала. Мэрилин смотрела на одинокие вытянутые облака. Они отражали зеленоватые или розовые блики. Совсем не такое небо, каким его изображают на китчевых пейзажах, а фантастическое, как в «Звездных войнах». Для полного комплекта не хватало только изрыгающих огонь драконов и летательных аппаратов. «Как хорошо здесь!» Вдали от всех, вдыхать запах моря, наслаждаться покоем. Тишина была неполной, издалека слышались отголоски чьей-то речи. Приверещала где-то птица, накатывались волны. Но какой покой! Легкость и одиночество. Может быть, это из-за временного безденежья я стала сторониться людей?